Здравствуйте, дамы и господа. С вами сегодня Голубева Анастасия. И Сидоров Петр. И еще с нами Владислав Усанов. Сегодня 9 октября. Сегодня 75 лет назад родился Джон Леннон. Сегодня 75 лет назад. Да, сегодня 75 лет назад. Я не случайно об этом говорю. Мы еще вернемся к Джону Леннону. А пока мы идем к нашей первой рубрике. Альбом века. Альбом века у нас сегодня Space Oddity Дэвида Боуи. Или Дэвид Боуи, Дэвид Боуи. На самом деле у Дэвида Боуи есть еще один альбом Дэвид Боуи 1967 года. Он провалился вообще по всем фронтам. Дэвид Боуи после выпуска своего Дэвида Боуи 67 года отбоулился целых 2 года, вот, пока не созрел, не написал материал для еще одного Дэвида Боуи. Вот, его новый альбом Дэвид Боуи, или Space Oddity под таким вторым названием. Каким, ну, в общем, он его не выполнил? Не опускал парниша руки. Старался как-то, да, реабилитироваться. Да. Нет, так ты представляешь, он действительно, он как бы начал заниматься музыкой, вот первая группа его там в 62-м году. С 62 по 67 вот он старался, представляешь себе? Вот, и только вот через 7 лет после того, как он начал заниматься музыкой, у него первый более или менее успешный альбом вышел. Похвально. Ну, в общем-то, да, в общем-то, да. Но, к сожалению, альбом 1969 года также не пользовался популярностью. Он просто не пользовался большой популярностью. То есть хит с этого альбома и как бы первая композиция Space Oddity, в честь которой позже был назван альбом, она достигла аж 5-й строчки в британском чарте. Хотя, в принципе, по моему мнению, и первый вполне достоин. Альбом? Или что первый? И альбом, и сингл. А, ну нет, сингл-то, да, песня Space Oddity, все. Да, действительно, это хороший сингл, все понятно, и песня хорошая. Ну вот, она побыла на 5-й строчке, и потом стала, ну, какое-то время там потусовалась и стала падать вниз. Отодитилась, да. На альбоме это никак не сказалось, потому что альбом как был не очень популярен, так им и оставался до выпуска 5-го альбома Дэвида Боуи «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Вот как альбом назывался, какое сложное длинное название. Так вот, до выхода этого альбома как бы никто больше особо с 69-го года не вспоминал про Space Oddity или про Дэвид Боуи 1969, пока он его не перевыпустил в 72-м году. Ну, как бы, хорошая идея, вот, и... В общем-то, сейчас каждая вторая собака так делает, и не только собака. Ну, просто сейчас так делают те, кто выпускает старые альбомы какие-то. То есть придумывают предлог, например, альбом стал популярным, и они заново этот альбом перевыпускают. Или альбома «Юбилей», и они еще раз его заново выпускают. Дэвид Боуи просто решил перевыпустить свой второй альбом в честь того, что вот он стал, понял, что он становится более или менее популярным, вот, и тогда как раз альбом этот все-таки достиг, кажется, 17-й строчки в британском чарте уже, но, опять же, ненадолго. Я предлагаю послушать первую песню с этого альбома и первую песню вообще у нас сегодня в подкасте Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Вот такая вот песня про майора Тома. Кстати говоря, он еще несколько раз мелькал в песнях Дэвида Боуи в дальнейшем. Удивительная песня. Меня просто даже не сразу после нее отпускает. Потому что, не знаю, это одна, во-первых, из немногих песен, тех, с которой я знаю наизусть, не подсматривая. Вот. Во-вторых, на самом деле, меня изначально она поразила еще в детстве, но это ладно. А ее же прекрасно использовали в фильме «Невероятная жизнь Уолтера Митти». И весь фильм, он, пожалуй, вот такой же, как эта композиция. И, в принципе, как и весь альбом, он такой какой-то непонятный, совершенно закрученный, замудрённый, но в то же время какое-то ощущение, знаешь, такой элитно через букву «и» возвышенного такого на этом, творения. На этом все хорошее на альбоме «Дэвид Боуи» и «Дэвид Боуи» 69-го года заканчивается. Ну почему заканчивается? Потому что все остальное на этом альбоме такое скучное. Я не могу послушать этот альбом, не уснув. Ты знаешь, вот у разных музыкантов разные цели. Может быть, у Боуи прям была цель вот написать что-то, чтобы бороться с бессонницей. Между прочим, бессонница — это очень большая проблема. Я отдаю дань этому альбому. Я отдаю дань Дэвиду Боуи. Он молодец. Я очень ценю... Дэвид Боуи на этой пластинке играл на 12-струнной гитаре. Я человек, который вообще не умеет играть на гитаре, вообще представить себе этого не могу. Там ничего такого необыкновенного нет. Ты, видимо, представляешь себе что-то в районе... Что-то нет, вроде я знаю, что они там сдвоенные. Что-то вроде рояля, но ничего необычного в этом нет. Не надо на рояле, я умею играть. Пожалуй, это будет посложнее гитары, но ладно. Так вот, альбом все-таки действительно оказался... Ну, это лично моя точка зрения. Я все-таки считаю необходимым ее высказать, потому что альбом, по-моему, очень скучный. У Дэвида Боу есть огромное количество хороших песен. В частности, Space Oddity — очень хорошая песня. И на этой песне альбому следовало бы закончиться, я так думаю. Только не начавшись. Да, то есть можно было выпустить Space Oddity и все. Есть еще одна песня Signet Committee. Она идет аж целых 9 минут. И, как правило, именно на этой песне я отрубаюсь. Вот, она считается... Ну, одним из первых вообще хитов Дэвида Боуи, в частности. Ну, вот Space Oddity удачная, и Signet Committee тоже считается хорошей песней. Петь, вот. Ты гадкий совершенно. Ну, почему? Ну, потому что, ну, блин, вот такое, вот такая вот музыка у человека. Тебе вот, например, Мэг Майерс тоже не нравится. Настя, понимаешь, в чем дело? Дэвид Боуи... я не говорю, что весь Дэвид Боуи ужасен, потому что мнение мое разделяют критики. Критики аж с 69-го года его разделяют очень многие. То, что альбом выдался не самым удачным. То есть, да, мы с тобой его сегодня взяли. Еще раз повторю, чтобы, так сказать, выразить... уважение и к Дэвиду Боуи, и к его альбому, и действительно мы как бы не могли пройти мимо него. Вот. Так же, как не могли пройти мимо Дэвида Боуи, в частности. Но сам по себе он скучный. Я предлагаю послушать еще одну песню. Песня называется «Жанин». Песня со второй части, со второй половины альбома. Итак, слушаем. Вот такая вот прекрасная, замечательная песня «Джанин». Они неумелые, они такие ровненькие просто. Отличная попытка разбудить всех тех, кто уснул в первой части пластинки. И, возможно, ну, не знаю. Попробуй так курить, пить и писать что-нибудь, хоть немного выбивающее из колеи. Это просто, знаешь, такое... лежать, смотреть на небо и ни о чем не думать. Знаете, мне кажется, если бы я курил то самое, о чем идет речь, что-то подобное, что было прикольно и модно. А мы, между прочим, не курим, потому что это вредно. Употреблять в то время, то я бы писал классные песни, мне кажется. А то что-то у меня не очень получается в последнее время. Но это не повод начинать. Нет, это, конечно, не повод начинать. Ну вот, собственно говоря, такой вот альбом написал Дэвид Боуи. Если вам интересно, обязательно его послушайте, чтобы как минимум хотя бы решить, чьей точки зрения вы придерживаетесь. Моей, человека, который считает, что это очень скучный альбом, или Настиной. Насте, которой нравится этот альбом, которая не согласна ни со мной, ни с критиками, засыпавшими... Я художник, я так вижу. Засыпавшими много лет назад и засыпающими до сих пор, как и я. Но, с другой стороны... Я предлагаю проснуться. Я тоже предлагаю проснуться. У нас сегодня... Продолжение нашей рубрики. Новой рубрики, да, рок в теме. И у нас сегодня тема... Революция! Команда... Да. У нас сегодня... У нас сегодня тема революции. Настя, давай, просыпайся. Сейчас Настя, у нас... Что такое революция? Революция? Революция — это круто. Это когда... подожди, ты про какую революцию? Вот мы с тобой в прошлый раз говорили про насилие, мы тоже разбирали по аспектам. Если брать сексуальную революцию в Европе и Америке... Я так понимаю, что Петя меня уже останавливает мысленно своими рассуждениями. Когда я слышу слово «революция», мне в самую последнюю очередь приходит сексуальная революция или какая-либо еще такая вот... культурно-локальная. Да, я в первую очередь всегда думаю о... Че Геваре. Нет. Я думаю про дедушку Ленина, конечно же, в первую очередь. Вот. Он для меня революция во всех ее прекрасных и ужасных проявлениях. Вот. Вот что для меня революция. Ну, а для тебя революция — это что-то, видимо, очень сексуальное. Ну да. Ну смотри. Расскажи мне про свою сексуальную революцию. Про сексуальность революции. Сексуальность революции. Знаешь ли ты такую песню, как «Дети революции»? Конечно. Это песня «Тирекс». Так вот, Марк Болан, трагически погибший в автокатастрофе в 77-м году, я не помню. Да, в 77-м году мы это с Андреем Береговским как-то раз обсуждали. А, был безумно сексуален. И ты знаешь, он жил как раз в то время, когда все это массово начало расходиться. То есть, если я напишу песню про революцию и погибну, это будет очень сексуально, да? Ну подожди, если ты будешь таким же красавчиком, как Марк Болан, я тогда считаю, пожалуйста. Что, я считаю, что я не меньше красавчик, чем Марк Болан. Ну ладно. Ну давай тогда революция... собирать стадионы как бы. Революция — это в первую очередь что-то резкое. Для меня революция всегда ассоциировалась со взрывом, но не в том представлении, как большой ядерный гриб, да, облако, и вообще там все разлетается на части. А для меня взрыв в плане химического процесса, когда реакция происходит мгновенно. Революция, в принципе, как бы в своем первоначальном значении, одно из его первоначальных таких значений — это смена власти. Насильственная, скорая и не всегда очень приятная смена власти. Революция в музыке для музыки имеет очень большое значение, потому что, как сказала уже Настя, сексуальная революция, в частности. Революция в музыке, да, например, битломания. Я считаю, что это революция была. Да, однозначно. И вообще 60-е и 70-е годы в истории музыки — это революция. Сплошная революция каждое десятилетие. Появляется какой-нибудь новый классный жанр, который впоследствии разрастается, влияет на огромное количество групп, и их внезапное появление можно в некотором смысле... Вот, например, панки, да, я считаю, что вот панк-революция, она была. Вот битломанию я считаю революцией. В музыкальном плане, конечно. В музыкальном плане, да. Я, например, считаю... Ну ладно. Давайте послушаем песню... Тирекс. Песню сексуальных Тирекс. Нет, не сексуальных Тирекс, а сексуального Марка Болана. Хорошо, давайте сексуального Марка Болана «Children of Revolution». Печально погиб создатель этого потрясающего трека не Господи, в борьбе. Настя, мы говорим вот о революции. Но он погиб не в борьбе за что-то. Хотя у него, в общем-то, были тоже свои соображения. В этом смысле и были свои убеждения, которые он всячески навязывал всем окружающим. Например, он призывал не водить автомобиль и так далее, потому что он боялся погибнуть, как Джеймс Дин, и как бы злая ирония судьбы. В общем, вот так. Эволюция в хорошем смысле, ну, как Настя еще сказала, это может быть какой-то скачок развития. Вот, представляешь, говорят, там, революционное открытие в там, медицине. То есть было найдено что-то новое, что-то, что ранее, возможно, очень долго исследовалось, и вот оно найдено. Например, лекарство от рака. Такое прям 100%. Укольчик сделал, и все, нет рака. Ну, например, да? Дай бог. Вот это, да, дай бог. Вот это революция в медицине, в науке, и в этом плане это, конечно, очень здорово. Или революция в развитии биологического вида, например, какого-то, да? Это ведь тоже в определенном смысле революция, когда... Да та же зеленая революция, то, что там в начале, если не ошибаюсь, там в 80-х начали очень сильно развивать всякую агрокультуру. Ну, выращивать всякую кукурузу, долбить ей по столу. Ну, я немножко не это имел в виду, но, в принципе, это... Но под понятие революции попадает? Попадает? Ну, в каком-то смысле, да, под понятие революции попадает. Но, опять же, большинство музыкантов, как уже было сказано, понимают революцию в плане политических каких-то перемен, смен режимов и так далее. Особенно в 20 веке, когда режимы сменялись довольно часто, и вообще было огромное количество разнообразных прекрасных и не очень прекрасных режимов. Ну, то есть, выбирай не хочу. Такая огромная палитра на географической карте, на политической карте мира. Ну вот, куда пальцем не ткни, везде тебе будет что-нибудь интересное, что рано или поздно закончилось какой-нибудь революцией. Но политические революции, как я уже сказал, это, как правило, не всегда очень хорошо. Это страшно, это смерти, это может быть голод. Начнем с того, что это не всегда просто продумано. То есть это какой-то революция сама по себе, это какой-то такой дикий порыв, да, который не всегда как бы руководствуется мозгом, а больше какими-то чувствами, скажем так. Ну, в общем, да. Как ты думаешь, Настя, как британцы понимают революцию? Вот, понимаешь, вот эти хорошие, правильные британцы, у которых королеве 89 лет, вот, она уже там более 70 лет у престола. Прости, ты меня спрашиваешь, а у меня в голове картинка. Ты помнишь, когда были вот эти беспорядки в Лондоне, было видео, значит, с камеры видеонаблюдения, где, значит, идет съемка улицы черно-белой в таком плохом качестве, и, значит, видео называется «Riots in London», типа... восставшие в Нью-Йорке или вроде того, блин, не... в общем, что-то типа того. И заключается видео в том, что идет такой, знаешь, джентльмен в двубортном таком пальтишке твидовом с зонтиком на локте, проходит мимо мусорки, останавливается, такой пинает ее ногой и уходит. Вот это вот типа революция по-британски. После этого обязательно попить чай. Это очень в тему ты сказала, на самом деле, да. Возможно, кстати, этот господин и до этого как раз попил чай. Вот, может быть, он ему не понравился, и он решил устроить такую локальную... Недостаточно много молока. Да-да-да, локальную революцию решил устроить. Но на самом деле это очень интересно, потому что панк-рок, он как бы во многом рос из Британии вообще. То есть как бы это как такие группы, да, вот самые именитые, типа тех же Sex Pistols, да. Вот. Ну, в общем, да. Вот. Они как бы... Согласен, да? Да, согласен. Они британцы. Я это к чему все говорю? К тому, что мы сейчас послушаем песню одной британской группы, группы The Clash. Называется I Fought The Law. То есть мы сейчас узнаем, как британцы борются с законом. Давайте послушаем. I need money, God. вот я не могу, они такие задорные, это прям, прям очень странно. То есть вся песня заключается, грубо говоря, в том, что я бросил девицу, она была хорошей, но я, в общем, грабил людей. Но это все не важно, потому что главное, что я бросил девицу. И, в общем-то, если просматривать большинство песен Clash, взять хотя бы Should I Stay or Should I Go, больше русского акцента. Опять про тёлочек, все про тёлочек. Вот, это опять же момент сексуальной революции. Я боюсь, что они больше говорили не о злодеяниях с пушками в магазинах, а о том, что, об изменении отношений между людьми. Про девушек мы с тобой еще поговорим. У нас будет эта тема, потому что огромное количество музыкантов. Мне кажется, это, наверное, самая, вообще, одна из самых распространенных тем. Мне кажется, мы целый выпуск по этому выведем. Да, можно было бы. Действительно, девушки, может, на 8 марта... Ой, я думаю, тебя с Береговским посадите и говорить. Да, 8 марта мы с ним будем говорить, сидеть. Девушки — это самая любимая тема у всех рокеров, всех вообще мастей. Мне кажется, даже будь то какой-нибудь страшный doom metal, они все равно поют про девушек даже что-нибудь. Ну, пускай и что-то грустное. Только Рамштайн. Собственно говоря, революция по-британски — это я выпил чайку, уронил пакетик на пол специально, и вот она, революция, я ее и устроил. И не поднял. И не поднял, и ушел из ресторана. Ну, в общем, шутки шутками, а, видимо, вот это свое революционное буйство британцы как раз выражают через музыку. Ну, возможно, еще через живопись, кстати говоря. Живопись, музыка и, в общем, и не нужно никаких революций устраивать, правильно? Правильно. А сейчас я думаю, что мы с вами насчет следующей песни начнем не с ее обсуждения, а сразу с прослушивания, дабы вы прочувствовали такую разницу между тем, как происходит это там, и как, происходит как, это тут. Скорее, как понимается это да. Там, как видит это там, и как видим это мы здесь. Песенка. Женщина! добра. Сколько миров мы сжигаем час во имя твоего святого костра. Кстати, в конце мотивчик Марсельезы, революционного гимна Франции. По идее, если так призадуматься, то он очень много где использовался. И, например, в конце, кстати, нашего выпуска, ближе к концу, мы с вами опять его услышим, но в другой песне, между прочим. А, надо сказать, что... Вот он хит революции. Это верно. Это верно, но все-таки вернемся к революции вообще и к Юрию Шевчуку. Это песня с альбома 1989 года, если мне не изменяет память. «Я получил эту роль» называется альбом. И это, в общем, одна из самых успешных пластинок ДДТ. Кстати, на ней был оформлен впервые... Вот появился этот логотип ДДТ, вот три буквы. ДДТ. Давай не так будем выговаривать полное название, Я к тому, что... Нет, мы не будем. Я к тому, что 89-й год, время очень непростое для современников, когда люди уже понимали, скорее всего, какие перемены в ближайшее время грядут, когда они уже все это ощущали. Вот. Ну, я не имею в виду... Может, не ощущали развала Советского Союза, но, по крайней мере, они ощущали вот эти самые перемены. Вот, пока играла песня, Настя говорит, надо было поставить песню «Перемен». В общем, действительно, она в каком-то смысле заслуживает заслуживает, да, места среди вот тех песен, что мы сегодня ставим. Но, тем не менее, Юрий Шевчук не хуже справился с этой задачей, а даже, наверное, лучше, потому что мы услышали... В его словами мы услышали словами Юрия Шевчука и вообще русского музыканта, русского композитора, что такое революция. Вот это вот верить в несправедливость добра. Вот революция, ты научил нас верить в несправедливость добра. Сколько миров мы сжигаем в час. Вот действительно, представляешь, вот один человек, в принципе, это вот, если воспринимать, да, возможно, я неправильно интерпретирую, но ведь каждый человек, это ведь тоже какой-то мир. И вот... если взять ту же революцию 17-18 годов России, да, там ведь тоже было огромное количество смертей, а потом гражданская война, и понимаешь, и сколько миров было уничтожено тогда. Грустное явление, скажем так. Ну, да. Но, опять же, сколько Афгане стоит? Да. Как там было? Ну, в общем, вы меня поняли, да? Да, значит, сколько Афгане стоит смерть? Mm-hmm. Сколько Афгане стоит смерть? Да, конечно, война в Афганистане, действительно. Так вот, я что еще хотел сказать по этому поводу, что, наверное, знаешь, в этом и есть такое ключевое отличие, что мы понимаем революцию как что-то вот такое страшное, как связанное в первую очередь с политическими изменениями. А вот, например, в Великобритании, да, это понимается скорее как вот... Как втыкание понимаешь... цветочков в ружье. Втыкание цветочков в ружье. Да-да-да. Знаменитая эта сцена. Да-да, я видел эту фотографию, конечно. Вот. Да, вот она, революция. Нет, конечно... Мне кажется, что это как раз вот разница менталитетов. То есть одни там чай бесплатно на улице раздают, да, и говорят, что в этом сила нации, а другие борются с, там, не знаю, с коррупцией, переходя на жесткие меры. И я бы просила заметить, что ни тот, ни другой вариант не является идеальным, ибо и там есть большие минусы. В одном случае вообще нифига не делается, а в другом слишком необдуманно это все. Ну, в общем, это так, к размышлению. Вот. Мне на тему революции еще приходит в голову молодежные забастовки, которые были в 68-69 году во Франции, Великобритании, в Германии, в Соединенных Штатах. Вот. Еще много где. То есть вот, в людях того времени вот эта молодежь, да, у них бушевала. Ну вот. У меня, например, вот именно с этим временем, именно с вот этими молодежными молодежными восстаниями ассоциируется песня Rolling Stones Street Fighting Man, да, которая как раз-таки вот тоже про вот эти бои на улицах, да, когда молодые люди тоже хотели каких-то перемен, что-то их не устраивало. Ну, я не беру Германию, потому что в Германии был немножко другой подтекст, и в Германии на молодых людей, ну, частично повлияло то, что началось уже во Франции. Но, тем не менее, это факт, это действительно говорит о вот этом желании каких-то резких изменений. Люди, чтобы добиться этих резких, грубо говоря, революционных изменений, революционных перемен, они вот выходят на улицу, кидаются кирпичиками, строят баррикады из перевернутых автомобилей и тому подобное. А добиться ничего? Практически? Ну, в общем, как только бы... Только гнев на себя. Ладно, давай не будем ударяться в политоту. Да, мы... Всяческую. Мы сказали, с тобой что смерть — это плохо, и вот. Да, мы с тобой достаточно широко сегодня осмотрели тему революции. Давай потихонечку будем с тобой переходить к нашей следующей рубрике, традиционной, да, рубрике, да. Топ-5. Итак, напомню... Сегодня 75 лет со дня рождения Джона Леннона. Было бы. Ну, как бы, есть 45 дней. 45 дней? Есть. 75 лет. Есть, простите, да, есть 75 лет со дня его рождения, а ну самого... Да, ему было бы. 70. Да, самого Джона Леннона, к сожалению, уже давным-давно нет. А, это один из величайших музыкантов вообще в истории 20 века. Я не знаю... я просто теряюсь, потому что не знаю, что именно про него можно было бы сказать важного. Потому что... Ну, сказать что-то такое, что не было бы банальным. Ведь это Джон Леннон. Йоко Оно мерзко. Ну, это... Да, но это не про Джона Леннона, это про Йоко Оно. Ну да, но ты знаешь, это мы как с Андреем как-то рассуждали, если бы он действительно чувствовал ее любовь, если бы он действительно желал остаться в этом мире, мне кажется, что все возможно. Так, ладно, все, хватит удаляться. Возможно, его бы не убили, да? Нет, он бы выжил. Он бы просто выжил. Понятно. Сила любви, она, знаешь ли, ого-го. Верю, Настя, я тебе верю. Вот хочешь ты увидеться с девушкой, и выходишь вот в такую вот погоду, что сейчас за окном, это, знаешь ли, очень дорогого стоит. Вот так Джон Леннон вышел однажды на улицу и с улицы не вернулся. Я хочу сказать, что большое ему спасибо за детство. Почему детство? По крайней мере, ну, для меня Битлз — это детство. Я уж не знаю, как для тебя. Для меня это детство. Для меня Эбби Роуд — детство. Ну, последний альбом. Спасибо еще папе за Битлз. Но это уже другой разговор все-таки. Песни-то писали Джон Леннон, Пол Маккартни. Так вот, у нас сегодня топ 5 лучших песен, написанных Джоном Ленноном за его сольную карьеру и за его... за то время, что он был в составе Битлз. Итак, у нас... Пятое место. На пятом месте... пятом месте у нас песня Help. Ну, я на самом деле не знаю, что сказать про эту песню, кроме того, что ее написал сам Джон Леннон. Вот, лично мне она не очень нравится. То есть она действительно хорошая, она действительно одна из лучших песен Джона Леннона, но мне она лично не очень нравится. Ты знаешь, мне кажется, что Андрей Береговский решит меня после этого уволить, но он, в принципе, об этом знает, поэтому я, наверное, могу сказать, что я не являюсь таким бешеным поклонником Битлз. Я бы даже сказала, что у меня их в плейлисте нет, потому что я их воспринимаю только в фильме «Across the Universe», потому что там это как бы своеобразную атмосферу делает, но, не знаю, для меня почему-то Битлз уже давно стали... Нет, был какой-то момент, где где-то год слушала, и мне нравилось. А потом я поняла, что это настолько вот из каждого утюга звучит, что безумно надоело. Что каждый чуть что... Битлз, о господи! Ну, в общем, не знаю, как вам, но как бы иногда послушать можно. И я думаю, что сейчас как раз тот самый момент иногда, чтобы послушать Help. Подожди, нет, мы сегодня не слушаем Help, мы сегодня слушаем только... А, мы сегодня не слушаем ее, хорошо. Нет, мы не слушаем. О, вообще отлично. Да, видишь, как хорошо. Да, четвертое место. Где ты четвертое место? Четвертое место. На четвертом месте у нас песня Mother. Ну, в общем, нетрудно догадаться, кому посвящена песня. Она уже с сольного альбома Джона Леннона под названием John Lennon Plastic Ono Band 1970 года, уже после того, как он ушел из Битлз. На самом деле, я считаю, что это большая беда, потому что уход его из Битлз, потому что Джон Леннон... Йоко Оно его просто захватила полностью. Вот ты, Настя, сказала, что она мерзкая. Я не знаю, мерзкая она или нет, но она настолько его поработила, что ли, что... Мне не нравится поздний Джон Леннон. Мне нравится только одна его песня «Imagine». Почему ее у нас нет в топе, кстати говоря? А вот потому что. А, потому что ты ее очень не любишь. Ну хорошо, ладно. Нет, ладно, это одна из тех немногих песен, что я готова слушать. Ну ладно. Мы про нее забыли, Петя. Мы кошмарные люди. Да, мы дурацкие люди. Мы про нее не забыли. Мы ее сделаем гран-при. Как да. Тебе такая идея? Да. А вот все ты раскрываешь, Петь. Нельзя тебе будет, короче, делать предложение своей девушке, потому что ты все раскроешь заранее. Потому что я сначала надену... Петь, тебе сказать, что я тебе на день рождения подарю? А, нет, я же не ты. Надену ей палец на... На что ты ей палец наденешь? Палец... Я надеюсь, что Маша не слушает подкасты. А, нет, она же все слушает. Палец на кольцо ей одену. О, боже, у меня кровь из ушей пошла. Давайте дальше. Оттянешь палец на кольцо. А потом уже скажу... Эй, может, выйдешь? Ну, в общем, пропустим. Вынеси попить. Нет, меня мамка не пустит. Ладно, давайте с вами дальше ехать у нас. Третье место. И на третьем месте одна из тех песен, действительно, которые... Одна из немногих песен, что я готова слушать у Битлз. Это песня «Girl». Это песня Girl. Вообще потрясающая песня, потому что была она написана как раз в тот момент, когда Битлз всячески убивались всякими из-за непотребными... Из-за обильного количества девушек? Нет, из-за обильного количества... Того, чем можно убиваться. Нынче запрещенных, да, препаратов, травок, муравок и так далее. Но это не повлияло никак на вообще, песню, мне кажется. Да, это... Да нет, это, в принципе, повлияло, потому что в какой-то момент существует легенда о том, что когда они говорят «Oh, girl!», они, короче, в этот момент в студии затягивались косяком. Поэтому получился такой звук. Вот сейчас прислушайте... Ну, а, нет, не прислушайтесь. Знаю, но, в общем, будете слушать, прислушайтесь. Подожди, ну ведь это же выдох, а ты говоришь, а чтобы затянуться, нужно вдохнуть. Что-то, нет, не там... та... Что-то в твоей теории не girl. Так. Понятно. Ладно, давайте оставим Настю с ее... Я, конечно, могу достать сигареты и попробовать показать, как это звучит. Оставим Настю с ее вдохами и пойдем дальше. Еще не поют про сиськи. Второе место. Второе место — это замечательное Come Together с альбома Abbey Road. Она у нас как-то играла, кстати говоря, это первая песня с этого альбома. Да, он, Настя, не все. Я ее ненавижу, потому что на всех выпускных, на всех девичниках, на всех мальчишниках, на всех, не знаю, каких-то таких днях рождения, всяких, знаете, любит такие записывать видюшечки, типа там, а, друзьяшки навсегда играет Come Together. Господи, как же она достала. Кошмар. Настя, возьми меня, пожалуйста, на все те праздники, которые ты перечислила, потому что я, конечно, не был на девичнике ни на одном, но из всего остального, что ты перечислила... А мальчишник — это не ко мне, извини. Из всего остального, что ты перечислила, я ни разу не слышал, чтобы там играла песня Girl. Да ладно? Да. Ни разу, ой, простите, не Girl, а Come Together, ни разу не слышал, чтобы она играла. Кроме тех случаев, когда я намеренно сам себе ее включал. Поэтому после подкаста пойдем с тобой по девичникам-мальчишникам. Стриптизерши будут. И на все остальное. Итак, мы таки подобрались к лучшей, на наш взгляд, песне, написанной, ну, хорошо, к одной из лучших песен, написанной Джоном Ленноном. Первое место. Вообще, у меня есть футболка, на которой написано: «Сова — это все, что нужно для любви». Потому что «all» звучит почти так же, как «all». У меня такая большая сова, и на ней написано «all you need is love». Понятно, да. У нас на первом сова, месте... «Сова, которая тебе нужна, любовь». У нас на первом месте песня «All you need is love». Я думаю, что ввиду того, что... Ну, я все-таки спалил всю... Концепцию. Всю концепцию нашего, да, окончания подкаста, испортил весь сюрприз с песней Imagine, но, тем не менее, песня All You Need Is Love, она великолепная. Она одна из самых мелодичных песен, написанных Джоном Ленноном. И как раз сейчас прозвучит опять Марсельеза в самом начале. Вот давайте послушаем. Be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Yeah. Ну, в общем, всячески там люди радуются жизни. Я думаю, что мы с вами тоже еще раз поздравим Джона Леннона с днем рождения. Надеюсь, он нас там откуда-то сверху слышит, если оно там вообще есть. Вот. А мы с вами, пожалуй, прощаемся до следующего пятницы, раза. Да. С вами сегодня... О, Господи, да что ж такое? С вами сегодня был Сидоров Петр, Голубев Анастасия и Владислав Усанов. Мы научились выговаривать его имя. Слушайте нас на This is Rock, читайте нас на журнале Rock Vector, слушайте наши подкасты, пишите на rock, на abbeyroad@thisisrock.ru. Спасибо, до свидания. Гран-при. Sky.